Шведы уже запустили линию в производство, не дожидаясь стопроцентной оплаты. Их впечатлил Сашкин завод, и они поверили в проект. Удалось даже договориться с ними о поставке упаковки в кредит. Они тоже стремились застолбить перспективный российский рынок. По всему выходило, что линия должна окупиться меньше, чем за год, и Ромка с Сашкой планировали приобретение второй и третьей. У них имелась куча предварительных заказов от потенциальных покупателей продукции. Рынок представлялся бездонным. Главное – оказаться первыми. На возвращенные сомнительным путем деньги он активно делал ремонт в новой квартире. Нанял рабочих, а прорабские функции осуществлял сам. Мотался по рынкам, закупал стройматериалы, консультировался по техническим решениям там же. Работа спорилась. В конце весны, когда пели соловьи, девушки, оголив ножки, порхали по улицам умывшейся весенними ливнями столицы, Ромкина душа вторила соловьям, и будущее представлялось безоблачным. Олег с Витей и Анзори целый месяц провели в Америке, а когда вернулись, Ромка не узнал шефа. Тот опух и даже несколько почернел, но не от жаркого солнца Майами, а от оглушительного беспробудного пьянства там. Витя выглядел похожим образом, хотя ему едва исполнился тридцатник. Психическое состояние Олега также оставляло желать лучшего. Он страдал бессонницей и несвойственной прежде раздражительностью. Несколько раз шеф срывался на Ромку в совершенно пустяковых ситуациях, извинялся и снова срывался. А где-то через неделю после возвращения вызвал верного Санчо Пансу в свой кабинет, глядя воспаленными, красными, как у кролика, глазами, заявил: «Мы с Витей покупаем квартиры в Майами и решили не продолжать твой проект соками». Уголком сознания Ромка уловил слово «твой». «Мне казалось, это наш проект?» «Какая разница? Слушай, не переживай, будут еще проекты покруче этого. Сейчас не время, очень рискованно. Банковские аналитики не видят здесь перспектив». «Олег, я все понимаю, только скажи, банковские аналитики — это кто? Тот прыщавый мальчик в очках, что сидит у окна вместе с юристами?» «Да какая разница, где он сидит? Есть графики, пунктуации, флуктуации?» «Да, извини, я их изучал. Сейчас спрос на подъеме, дальше устойчивое падение. Мы не можем рисковать такими деньгами. Виктор тоже так считает. Мы советовались с Санзори, он вообще не понимает, чем мы туда полезли. Что с задатком делать? А есть какая-то возможность вернуть? Ну, там, договоре лазейку найти или менеджеру какому-нибудь забашлять? Думаю, что вероятность нулевая. Форма договора у них стандартная и очень жесткая. Дать взятку шведу представляется нереальным». «Да, дела. 60 тысяч, с ума сойти. И чем я думал, когда платил?» «Олег, тогда ты думал головой. О чем сейчас думаешь, чем мнение высказываешь, когда приводишь какие-то смешные, притянутые за уши аргументы, не знаю. Я думаю, что байку про аналитика тебе предложил Витя. И ты ее рассказываешь сейчас, просто чтобы оправдаться передо мной и Сашкой, который поверил нам, назанимал денег по честное слово и перестроил цех». «Надо же, как ты заговорил!» Олег пытался казаться грозным, но Ромка видел, что тому неловко и неуютно. Все-таки он оставался интеллигентом. «Я говорю то, что думаю, и всегда так делал. Просто никогда прежде у меня не было ни повода, ни причины разговаривать с тобой подобным образом. Я всегда тебя уважал. Сейчас что, не уважаешь?» Олег зло усмехнулся. Все-таки он сильно изменился. Ромка чувствовал, что этого делать не стоит. Но ярость, поднявшаяся откуда-то из желудка, словно перед дракой, уже захлестнула, подхватила и, как машина времени, несла его сознание в мрачные первобытные времена. Сейчас ты не заслуживаешь уважения. Сейчас ты заслуживаешь жалости. Я боюсь, что с тобой может случиться что-то нехорошее. Даже в эту минуту он продолжал, если не уважать, то любить шефа, и говорил с сердцем. Но Олег интерпретировал его слова иначе. «Ты что, мне угрожаешь?» «На это я не способен. Очень жаль, что ты даже этого не понимаешь». С этими словами Ромка поспешно развернулся и вышел из кабинета, потом из офиса. Он боялся наговорить больше. Возможно, со стороны это выглядело как бегство. Весь день он прошлялся по Москве пешком и в кои-то веки не познакомился ни с одной девушкой. Ромка понимал, что в очередной раз стоит перед крутым поворотом в собственной судьбе. В его душе кипели нешуточные страсти. Он был обижен на Олега. Именно обижен. Хотя сам нередко употреблял поговорку, что на обиженных воду возят и кое-что кладут. Знал, что обижаться глупо, нерационально, но ничего не мог с этим поделать. Про Сашку, его реакцию не хотелось даже думать. Он так и не решился ему набрать пока. Но самое главное заключалось в другом. За год работы на Олега он расслабился. Он привык, что существует некая высшая инстанция, которая принимает решения, берет на себя ответственность за эти решения и вытащит его из жопы, если что. Если он как-то неудачно или неправильно поведет себя, выполняя эти решения, заиграется, например. По умолчанию предполагалось, что решения — суть мудрые. Даже если это не очевидно на первый взгляд, значит, он просто не все знает. Сейчас он понял несколько простых истин, которые его убаюканный мозг отказывался принимать ранее. Во-первых, Олег — обычный человек, и слабости в нем в данный момент преобладают. А значит, и решения его никакие не мудрые, и никакой ответственности шеф за них не несет. По отношению к Ромке, во всяком случае. Во-вторых, ему не следует далее оставаться в фарватере этого «Титаника». И отговорки типа «Кто тебе мешает заниматься собственными делами и проектами под такой удобной теплой крышей» на практике не работают. Кто-то или что-то мешает. И, скорее всего, это собственный расслабленный мозг, который в тепличных условиях не работает как следует. В-третьих, и это самое главное, он лидер по натуре и неэффективен в роли исполнителя. Он может и должен исполнять только собственное решение и нести за это полную ответственность, не имея страховочного варианта и права на ошибку. Не сказать, что ему стало легко на душе, когда он все это осознал. Еще оставалась обида, что он относился к коллегу не так, как тот к нему. Но это уже сантименты. Светило солнце, щебетали птички, длинноногие девушки поглядывали с интересом, а он чувствовал себя как перед прыжком в ледяную воду. Как он выйдет из ситуации с Олегом, который в результате может стать могущественным врагом? Что потеряет и чем поступится при этом? Чем заниматься дальше, когда так или иначе разорвет отношения с Олегом? Готов ли он к этому вообще? Готов. И к черту, что и как. На следующий день Олег позвонил ему в общагу и предложил подъехать в банк переговорить. Это был плохой сигнал. Значит, ему будет противостоять еще и Виктор, и на секундочку весь его банк, который Ромка уже привык считать своим. В смысле, дружественным, по умолчанию. «Только не заводись и фильтруй базар», — уговаривал он себя по дороге. Банк ему был ни разу не по зубам. Никакая решимость здесь не вывезет. Они ждали его в кабинете первого зампреда Николаича, который реально тащил на себе всю банковскую текучку, поскольку Виктору было не до этого. Он бухал. Бухали они и сейчас. На столе стояли пузатый Реми Мартин XO, круглые коньячные бокалы с маслянистыми стенками, указывающими на то, что они уже побывали в употреблении, и блюдечко с тонко нарезанными дольками лимона, посыпанными сахаром и корицей. «А, Рамуальдыч, присоединяйся!» Глаза Олега блестели, он старался держаться, будто ничего не произошло. Ромка быстро просканировал обстановку. Витя был тепленький, как всегда, Олег не в своей тарелке, а Николаич трезвый, его усы воинственно топорщились. «Не хочу, спасибо, я так посижу». Это было обычно, он и раньше практически никогда не пил в присутствии Олега. Но сейчас подобный ответ почему-то вызвал неадекватную реакцию Виктора. «Что это ты не хочешь с нами выпить? Брезгуешь?» «Виктор, ты знаешь, что нет? С какой стати?» «Мне должностные обязанности не позволяют пить в присутствии шефа». «Нет у тебя больше должностных обязанностей». Витя был пьянее, чем казался, и, по всей видимости, опережал события. Во всяком случае, Олег вскинулся. «Не слушай его, Рамуальдыч. Витя ночь не спал и немного расслабился». «Где были?» «В Коптево, как обычно». Ромка решил подыграть Олегу. Меньше всего ему хотелось решать свои вопросы в присутствии посторонних людей. «Ну да, ты же знаешь. Как Макарыч, не подвел?» «Не, отлично попарил». «Девчонок вызывали?» «Было штук 6. Ну а до них руки не дошли». «Руки?» Все заухмылялись, обстановка несколько разрядилась. Еще 10 минут продолжался обычный треп, во время которого Николаича постоянно отрывали рабочими звонками по внутреннему телефону. А Витя окончательно дозрел. При этом Ромке пришло в голову, что ни Олег, ни Виктор не хотят привлекать к этой ситуации внимание. Иначе здесь бы присутствовал начальник службы безопасности Егоров. Всегда хмурый бывший мент. А значит... Вся затея с вызовом его в банк преследовала одну цель – оказать на него психологическое воздействие, а не какие-то конкретные действия. Скорее всего, Олегу просто не хватало духу разбираться с ним один на один. Улучив момент, когда Николаич говорил по телефону, а Виктор наливал, сосредоточившись на дрожащей руке, Ромка негромко сказал Олегу: «Слушай, я поеду. Давай лучше в офисе поговорим, когда освободишься». Олег, уже слегка загрузневший, оказался застигнут врасплох таким понятным предложением и сразу засуетился, переходя, наконец, к делу. «Да я хотел предложить, а давай квартиру продадим, тебе шикарную свадьбу закатим». «Свадьбу? Ну, ты ж говорил, что хочешь жениться на этой, как ее?» Олег пощелкал пальцами. «Из Мариса Тореза, студентка». «Олег, я, наверное, пошутил тогда. А какую квартиру ты имеешь в виду?» Ромка почувствовал, что заводится помимо своей воли. «Ну, в теплом стане квартиру. Я там ремонт делаю и жить собираюсь». Незадолго до отъезда Олега в Америку они договорились, что квартира остается Ромке в счет прежних и будущих заслуг. «Ты разве забыл, что мы договорились?» «Ну, ситуация изменилась». «А что именно изменилось?» Фраза оказалась произнесена чересчур напористо, свойственной Ромке агрессивной манере и напоминала наезд. В следующий момент он осознал себя под внимательным и недоброжелательным взглядом 3 пар глаз. Казалось, даже Виктор протрезвел. Все-таки... Ромка не умел контролировать свою горячность. На какое-то время повисла тишина. Потом заговорил Николаич, как, по всей видимости, и было спланировано с самого начала. «Роман, а почему ты решил, что это твоя квартира? А почему, Сергей Николаевич, вы решили, что можете вмешиваться в наши с Олегом отношения. Сказав А, Ромка всегда говорил Б. Сейчас ему было уже все равно, кто перед ним и каким последствиям это приведет. Как ни странно, Николаевич смутился. Ему с самого начала не нравилось собственное участие, особенно отведенная роль в этом мутном выяснении отношений, весьма напоминающем разборку, куда его пригласил Виктор. Виктора Николаевич ненавидел. Он, взрослый мужик за 40, профессионал с 20-летним стажем, должен подмывать жопу этому сосунку только потому, что у него родственные связи, видите ли. Пока Николаевич судорожно обдумывал, как бы ему пожестче ответить еще одному наглому сосунку, вмешался Виктор. «А че это ты, Рома, такой дерзкий?» Не обращая внимания на Виктора, Ромка, глядя прямо в глаза Олегу, отчеканил. «Это моя квартира, и я пойду до конца». Олег отвел глаза и промолчал. Опять влез Виктор. «Что ты хочешь этим сказать?» Алкоголь снова накрыл Витюшу, и последняя фраза далась ему непросто. «Я сказал?» «Вы услышали». Ромка встал и вышел из кабинета. Последнее, что раздалось из-за закрываемой двери, истеричное. «Вызывай Егорова, что ты сидишь?» Это Виктор кричал на Николаевича. Ромка даже представил на секунду, как зампреда внутренне передернуло от такой команды. «Главное, не кипишуй и выходи спокойно», — твердил он себе, хотя ноги так и стремились скатиться с широкой лестницы горохом и выскочить за высокую двухстворчатую дверь. Но он заставил эмоции подчиниться воле, даже пошутил с девчонками на ресепшене, после чего неспешно вышел и пересек обширный банковский двор, отделенный от улицы высоким бетонным забором с колючкой поверху. И только оказавшись в своей девятке, почувствовал, как вибрируют коленки. Всю дорогу до общаги Ромка ехал на автопилоте. Ехал, как всегда, быстро, обгоняя других и проскакивая на красный, хотя спешить было некуда. Но его мысли оставались далеки от дорожной обстановки. Из банка он вышел с худшим из всех возможных результатов, вступив в открытое противостояние не только с Олегом, но и с самим банком. Причина — неспособность контролировать собственный характер. Трудно признаваться в своих ошибках. Да и есть ли в том смысл, если все равно не в силах ни исправить, ни избежать их в будущем? Он уговаривал себя сдерживать эмоции во время вчерашнего разговора с Олегом. Уговаривал сегодня утром. А толку? Значит, нефиг рефлексировать, а нужно готовиться к войне. Он знал, что Альберт не испугается. Хоть бы против него стоял не только банк «Новый век», но и все банки вместе взяты. Альберт был южным осетином и, как положено осетину, мастером спорта по вольной борьбе. А еще он был кандидатом экономических наук и знал 3 языка. Что он нашел в Ромке, оставалось непонятным, но они дружили с Ромкиного первого курса, когда старшекурсник Альберт взял над ним шефство. Еще был Гришка со своим МОС-рентгеном и Самбо-70, ну и, собственно, сам Ромка со своим ТТ. Он сомневался, что за Олега кто-то впишется чисто по дружбе, как за него. А война за деньги — вещь разорительная. Олег не может этого не понимать. Он умный человек, когда трезвый. На следующий день Ромка приехал в офис, как ни в чем не бывало. Он сидел в своем кабинете, когда приехавший ближе к обеду Олег зашел к нему и тоже сделал вид, что ничего особенного не произошло. Не обращая внимания на Витюшу, он что-то размяк вчера. Хорошо, но мы должны сами, без посторонних, разобраться в ситуации. Да, конечно. Давай подумаем, не спеша, все посчитаем. Хорошо. Это была обычная манера Олега. Не делать резких движений, переводя важные вопросы в вялотекущее состояние. В данной ситуации Ромку это вполне устраивало. Прошло около недели в подвешенном положении, когда как-то утром секретарь Оля заглянула к Ромке. «Зайди к Олегу. Что-то он рано сегодня. Да, и там люди какие-то стрёмные. Все-таки не получается по-хорошему», — промелькнула мысль, пока он пересекал приемную. В кабинете находились трое. Олег, молодой вихлястый парень, пожилой сухощавый человек невысокого роста с быстрым цепким взглядом. Пожилой явно был выходцем из Закавказья, и лишь только встретившись взглядом с черными внимательными глазами, Ромка ощутил робость, граничащую со страхом. А также желание немедленно скрыться отсюда подальше, чего с ним никогда прежде не случалось. Вор с торпедой. Если торпеда всего один, значит, очень сильный вор. Собственно, подсознание это уловило раньше головы. У него буквально все дрожало внутри, а вор еще даже рта не раскрыл. Только сейчас он осознал, что Олег, который тоже выглядел не лучшим образом, что-то говорит все это время, но смысл сказанного ускользал от него. Впрочем, слова Олега не интересовали никого в этой комнате. «Подожди», — мягко перебил Олега вор. Тот замолчал на полуслове. «Как тебя зовут?» Обращаясь к Ромке, взгляд буквально проникал под кожу. «Рома?» «Откуда ты, Рома?» «Из Пензы». Слова давались ему с трудом, и даже такие простые вопросы требовали усилий. «Расскажи мне, Рома, как вы тут живете с Олегом? Чем занимаетесь? Что не поделили?» Первым позывом было, как обычно, спрятаться за бессмысленными дежурными фразами, вопросами типа «Что вы имеете в виду?», «Что конкретно вас интересует?» и прочей словесной шелухой, чтобы выиграть время и немного прийти в себя, но ему из самого дрожащего нутра явилось понимание, что сейчас не время вилять жопой. «Я работаю на Олега, занимаемся бизнесом, не поделили мою квартиру, купленной на его деньги, которую я считаю заработанной. Скажи, Рома, что ты такого сделал, чтобы целую квартиру заработать?» Вор говорил очень мягко, и от этого было очень страшно. Ромка скорее чувствовал, чем понимал, что этот простой вопрос решает его судьбу. «В мои обязанности входило прежде всего сохранять Олегова деньги». «О каких деньгах ты говоришь? На какой сумме?» Как ни было Ромке страшно, как не желал он сберечь свою шкуру, но в этот момент понял, что вор, оставаясь вором, нацелен на вечную воровскую цель — украсть денег. И интересует его в этой комнате вовсе не Ромка, а прежде всего Олег. Это обычная ошибка барана. Пригласить волка на разбор его бараньих делишек. «Я не могу назвать сумму, это не мои деньги. Пусть хозяин называет, если хочет». «Я тебя спрашиваю». «Я не буду называть сумму». «Послушай, Рома, тебе Москва со спичечный коробок покажется, если ты хоть раз мне соврешь. Я вам не вру и не собираюсь врать. Что ты делал, чтобы сохранить его деньги?» Вор небрежным движением головы указал на Олега, который сидел бледный и подавленный. Похоже, он осознал, что события развиваются не по тому сценарию. «Я рассматривал проекты, которые Олегу предлагали его знакомые, и отказывал этим людям, потому что они все были проходимцами. Сам Олег не хотел этим заниматься. Когда Олега не было в стране, я хранил деньги и...» «В каких деньгах ты говоришь?» Резко перебил вор. От его мягкости не осталось и следа. «Я вам уже сказал, я не могу называть сумму, потому что это касается другого человека». «Рома, не заставляй меня делать то, что я не хочу». При этих словах вора торпеда пристал с подоконника и сунул руку за отворот черной кожанки. На улице было жарко, но он был в кожаной куртке. Ромка молчал. Он перевел взгляд вниз и тупо рассматривал носки ботинок. Он боялся смотреть вору в глаза, понимал, что это заметно, но ничего не мог с собой поделать. В животе было нехорошо, он с трудом сдерживал дрожь. «Все, иди». Ему показалось, что он ослышался.